Минус 18. Мой дедушка Микеле обожал рыбачить. В августе, когда у него был отпуск, он закрывал комнату консьержа, и мы отправлялись на море. Частенько я просыпался еще до рассвета, и дедушка брал меня с собой на Лида ди Остия. Он выходил ловить кальмаров на маленькой лодке. Кальмары любят романтику. Они появляются у берега на закате или на рассвете. Иногда нам удавалось поймать кальмара или пиламиду, которых бабушка умело готовила и подавала на ужин. Дедушка был настоящим асом рыбной ловли на удочку. Да и я неплохо справлялся. Я взял на прокат все необходимое. Две удочки, набор лесок, купил наживку, крем от загара и снял надувную лодку с мотором 10 лошадиных сил. Паула проводила нас до мостика. Думаю, ей будет полезно побыть одной. Школа, дети, больной муж, да еще и изменник. Последнее время ей пришлось нелегко. «Мама, не ешь слишком много на обед. На ужин мы привезем кучу рыбы», — уверенно кричит ей Лоренцо. Я поднимаю ставку. «Мы наловим так много рыбы, что сможем продать ее ресторану в нашей гостинице». Я уверен в себе. Еще ни разу мне не приходилось возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Ионийское море спокойно и гладко. Мы отплываем примерно на милю от берега и начинаем рыбачить. Дети в восторге. Они внимательно слушают мои разъяснения и задают сотни вопросов. «А что мы будем делать, если клюнет акула?» «Наша приманка слишком мала для акулы. Акулы плохо видят, так что она ее даже не заметит. А если мы поймаем касатку?» «Касатки очень редко встречаются в наших морях. Я бы на этот счет не беспокоился. Тут много тунцов». «Если мы поймаем дельфина, я его отпущу», — заявляет Ева. Прошло 2 часа, а мы поймали всего одну зазевавшуюся барабульку. Но мы не сдаемся, нацепляем еще больше наживки и отплываем подальше. Мы видим лодку аквалангистов и держимся немного подальше, на всякий случай. Когда аквалангист возвращается на лодку, я кричу: «Рыба есть!» «Если бы вы видели, сколько ее там! Под вами целые полчища тунцов! Шикарное зрелище!» Я расслабляюсь. «Нет, с пустыми руками мы не вернемся. Надо иметь терпение. Это главное для рыбака. Мои юные помощники стараются, что есть сил. Мы — настоящая команда. Часы летят, и вот уже солнце садится за горизонт. И каковы же результаты? Мы хорошо провели время. Поймали уже упомянутую барабульку, 3 грустных маленьких осьминога и пластиковую бутылку. А еще потеряли одну удочку, которая выскользнула из рук Лоренцо. Иными словами, битва проиграна. «Что же мы скажем маме?» — спрашивает Лоренцо. «Без паники. Я знаю одно отличное место, где мы сможем раздобыть столько рыбы, сколько захотим. Волшебное место». «А где оно? И как называется?» «Оно в городе, и называется рыбная лавка». «Но ведь это нечестно», — заявляет моя благоразумная дочка. «Да, не совсем», — отвечаю я без колебаний. Лоренцо подхватывает мою идею. А вот Ева расстроена. У нее очень развитое чувство ответственности. Слишком развитое. Мы покупаем разные рыбы и 2 огромных кальмаров. Набиваем полную корзинку и радостно возвращаемся к маме. Уже темнеет. Мы гордо демонстрируем Пауле наш улов, и она удивленно смотрит в корзину. «Невероятно! Сколько вы наловили!» «Папа, настоящий ас!» — кричит Лоренцо. «В этом море полно рыбы», — добавляет Ева. «И все поймал папа?» — спрашивает Паула. «Нет, самую большую рыбу поймала я, а Лоренцо поймал кальмара», — совершенно спокойно выдумывает Ева. «Мои дети — заядлые выдумщики. Я ими горжусь, особенно Евой, которую я научил ловить рыбу и отлично врать. Хороший результат». Мы несем корзинку в кухню отеля, а радостные дети несутся играть на пляж. Мы остаемся с Паулой наедине. Она разоблачает меня всего одной фразой. А я и не знала, что щуки живут в соленой воде. Какие еще щуки? Вообще-то это щука, ее нетрудно узнать по морде. Щука? Ну да, а щуки в морях не водятся, насколько мне известно. Наверное, она потерялась. Иногда щуки могут потерять ориентацию и заплыть в море, это общеизвестный факт. Стараюсь я выкрутиться. А, ну да. Во взгляде Паулы читается улыбка. Или ее тень. И сколько все это стоило? Я сдаюсь. Дешево. Они как раз закрывались. Моя идея. Дети тут ни при чем. На этот раз Паула расплывается в настоящей улыбке. Точно поймала меня, как мальчишку, тайком поедающего варенье. Ну ладно, это не щука. Откуда тут щуки? Сам подумай. Меня провели, а я попался. Не дожидаясь ответа, Паула идет на пляж за детьми, завернувшись в парео. Искупаться в море в лучах заката. Сегодня я не в состоянии присоединиться. День в лодке меня доконал. Я ложусь на лежак и смотрю, как моя небольшая спортивная семья резвится в лягушатнике, а дети радостно брызгают друг друга водой. Это единственное место на свете, где мне хотелось бы сейчас быть.